Глава 9. «Спасибо и до свидания», — сказала я таксисту, выбираясь из машины. Место, куда он привез меня, на первый взгляд, не представляло ничего особенного. Обычный микрорайон, состоящий из бетонных многоэтажек. Я, по правде сказать, ожидала, что меня привезут в какой-нибудь криминальный район, где повсюду снуют гопники типа Ромы. Но нет. Отправилась к подъезду и набрала номер квартиры и сообщение Ромы. Мне открыли сразу, не спрашивая кто. Видимо, меня уже ждут. Зашла внутрь, а затем в скрипучий лифт. Критически посмотрела на свое отражение в зеркале. И почему я только не переоделась после работы? Кофточка казалась еще более обтягивающей, чем обычно. Высокие джинсы подчеркивали талию. Можно было сказать, что я выгляжу хорошо. Моя полнота никогда не мешала мне чувствовать себя красивой. Но прямо сейчас я предпочла бы комфортные треники и свободную футболку. А то Рома еще решит, будто я для него нарядилась. Спасала ситуацию только полное отсутствие макияжа и моя испуганная физиономия. Выйдя из лифта, я сразу нажала на кнопку звонка с номером 63. Из-за двери слышался музыкальный бит. Открыл мне какой-то помятый парень с дредами. Уставился на меня так, будто ждал кого-то другого. «Ладно», — в конце концов изрек он после минутного молчания. «Что?» — не поняла я. «Ладно, сделаем потише. Весь подъезд пришел. По очереди». «Я к Артему», — перешла к делу я. «Мне нет дела до их музыки. Я хочу найти брата. Он здесь?» «Артемка? Да туточки. Проходи, Пышечка». Я прошла в квартиру, в которой определенно проходила вечеринка. «Не понимаю. Мой брат же не любитель таких сборищ. И после этого он еще будет мне говорить, что Рома на него плохо не влияет». «Иди в большую комнату по коридору и налево, Тёма там», — сказал парень с дредами. Я подумала над тем, чтобы разуться, но, оценив состояние пола как критическое, решила, что обойдутся. И вообще, я тут задерживаться не собираюсь. Заберу брата и домой. В большой комнате народу было не протолкнуться. Кто-то, возомнив себя певцом, орал в микрофон, подключенный к телевизору, нечто напоминающее песню, только очень отдаленно. Другой танцевал под одному ему известный ритм. Какая-то парочка целовалась, сидя на диване. Но самое главное, я не видела нигде своего брата. «Артем!» — позвала я. «Да поосторожнее!» — отпихнул от себя горе танцора. «Артем! Ты где?» «Тут!» — послышался голос, не сильно похожий на бас моего брата. Растолкав веселящихся, я обнаружила обладателя голоса, сидящим рядом с батареей. Только это был не Артем. Это был какой-то смазливый блондинчик. «Я Артем», — не совсем трезвым голосом сообщил он мне. «А ты кто? Хотя неважно, ты не обижайся, но я предпочитаю стройных девушек». Как будто меня интересует его мнение. Одна нога блондинчика была вытянута в мою сторону, и я уже примерилась наступить на нее, как вдруг кто-то обнял меня сзади. «Зато для меня в самый раз», — прошептали мне на ухо. Я, конечно, узнала Рому, шарахнулась в сторону на мгновение позже, чем следовало бы. Так и наступила Артему блондинчику на ногу. «Ай!» — воскликнул он. «Извини», — инстинктивно ответила я. «Да смотреть надо под ноги, кар...» Внезапно блондинчик запнулся. «То есть это я виноват. Разложил тут свои ноги, ты извини. Хочешь еще раз наступить?» Я не поняла такую резкую перемену настроения, перевела взгляд на Рому, у кого в глазах была неприкрытая угроза, и смотрел он на блондинчика. Блондинчик испугался. «Рому?» «Пойду я лучше». Не без труда парень поднялся на ноги и поспешил ретироваться. «Ну, привет, малышка», — обратился Рома ко мне. «Оставь эти свои штучки», — потребовала я. «Где мой брат? Ты же сказал, что он здесь». «Когда я говорил такое? Я сказал, что скажу тебе, где он, если ты приедешь, и вот ты здесь, и даже нарядилась для меня». «Для него», — показала рукой на удаляющегося блондинчика. «Выглядишь шикарно, как и всегда». Нелегко это признавать, но мне стало приятно от его слов. Против воли улыбнулась. Но тут же одернула себя, напомнила себе, для чего я здесь. «Так где мой брат?» — спросила я требовательно. Задержался в музыкальной школе. У него сел телефон, но сейчас он уже должен быть дома. «Что? Но...» Как по заказу у меня вдруг зазвонил телефон. «Алло? Ника, ты где? Я дома, а тебя нет. Ты ведь не меня пошла искать?» Раздался голос Артема. «Нет, конечно, ты уже взрослый». Пришлось соврать. «А почему ты задержался?» «Спроси у моего препода злого. А предупредить не мог, потому что телефон сел, извини». «Ничего, я скоро буду, Тём, пока». Я нажала на отбой, а затем перевела злой взгляд на Рому, подошла и не сильно шлепнула его по руке. «Откуда ты узнал? И почему не сказал сразу?» «Знал, потому что разговаривал с Артемом за минуту до того, как его телефон вырубился, а не сказал, потому что хотел тебя увидеть». «Увидел?» — поинтересовалась я. «Ну все, я домой, придурок». Заставил меня нервничать и ехать через весь город на поиски брата, зная, что брат в полной безопасности почти дома. Я решительно направилась на выход, отпихивая танцующих в сторону. «Ты слишком сильно опекаешь Артема, ты в курсе?» Конечно, Рома не отставал. «Это не твое дело». «Ника». В коридоре он поймал меня за запястье и не сильно потянул к себе, чтобы я остановилась и развернулась к нему. «Ну не злись, ты слишком жестока со мной. Раз уж ты здесь, может, останешься?» «Ни за что», — отрезала я. «Я ненавижу вечеринки». Приблизилась к нему. «Ненавижу шумные сборища. Еще шаг. Ненавижу, когда не знаю, где мой брат». «Остановись, Ника. Еще один шаг, и я с собой не справлюсь». Взгляд Ромы скользнул на мои губы. А самое ужасное, что часть меня хотела сделать этот шаг. Но рациональное мышление победило. «Я домой», — заявила я, освобождая руку от его хватки. «Давай хоть подвезу». Рома оставлять меня в покое не собирался. Я приказала себе не краснеть и не думать о поцелуе, который, к счастью, не произошел. Вместо этого поспешила на выход из квартиры. Решила спуститься по лестнице. Рома, конечно, от меня не отставал. «Ну что, поехали?» — спросил он, когда мы оказались на улице. «Да брось, Зефирка, я довезу тебя за 5 минут, и ты увидишь брата. Разве тебе не хочется побыстрее с ним встретиться?» Рома нашел, очевидно, мое слабое место. «Ладно, согласилась-таки я. Хоть какая-то польза от тебя». «Когда злишься ты такая?» Он не договорил. «Ладно, я это заслужил, пойдем». Я, конечно, ждала, что он повезет меня на машине, поэтому шокированно замерла, увидев мотоцикл. Черный и блестящий, настоящий железный конь. «Ну нет», — вскинула руки я, — «ни за что». «Боишься, трусишка?» Улыбнулся Рома и протянул мне шлем. «Да брось, тебе понравится». Сама не знаю, почему взяла шлем. Наверное, слишком много противоречивых эмоций у меня было. Я села позади Ромы, не зная, куда деть руки. Он взял их и положил себе на торс. Я почувствовала твердость его пресса под своими пальцами. «Держись, Ника», — сказал он мне. «И не бойся, пока ты со мной, не случится ничего плохого. Ни с тобой, ни с твоим братом». Не дав мне обдумать его слова, он нажал на газ.